Глава пятая. Садюга. Ха, если бы. Шутка. На самом деле, слышу я совсем не это. Вчера вечером на северной окраине Москвы произошло столкновение между магами. По предварительным сведениям, погибло не менее 30 человек. Среди них преподаватель МГУМИ, известный дуэлянт Виктор Сергеевич Думов. Твою-то мать! Как неприятно, оказывается, слышать про собственную смерть, даже с учетом того, что я на самом деле жив. Жива только душа, а вот мое прекрасное тело нет. На месте была зафиксирована сильная инфернальная активность. Судя по всему, в бою участвовало большое количество демонов, а также, по неофициальным данным, члены Братства Свободы, запрещенной в Российской империи организации. Личность жертв и причины схватки выясняется. На месте работает полиция и демоноборцы. Так, короче, я встаю с кровати, надо ехать туда. Куда? — бурчит Дюба. На место боя? Ты долбанулся? Нет, надо обшарить мое тело. Там ключи от хаты, деньги, телефон и мое офигительное пальто. Это все теперь не твое, — ржет Дюбук. Никто не отдаст. «Сам возьму». «Думаешь, пустят? Сказали же, полиция, демоноборцы. Придумай что-нибудь. А вдруг там Лиза?» «Точно, Лиза!» — загораюсь я. «Она нам поможет». «Вряд ли», — бурчит Дюба. «Она и так тебя все время посылала, а в этом облике вообще слушать не станет». «Станет», — оглядываясь по сторонам. «Здесь где-нибудь есть штаны?» «Другие криминальные новости». Продолжает симпатичная дикторша. В районе Биберева неизвестным студентам-магам были избиты 3 подростка. По их показаниям, студент использовал боевые заклинания и даже сумел призвать демона. Отряд демоноборцев подтверждает инфернальную активность и выясняет подробности. Возможно, мы имеем дело с незарегистрированным демоником. «Слыхал?» — Дюба тычет пальцем в телевизор. «Тебя ищут. Покажешься на улице, сразу повяжут». «Не повяжут», — отмахиваюсь я. «Сказали же, неизвестный студент. Никто меня не видел. Слушай, вот план. Пробираемся на место боя, забираем ключи у меня из кармана и дуем на квартиру. Там запас бабла, артефакты и прочее добро. Все это нам пригодится». «План... дерьмо!» — морщится Дюбук. «Никто не даст тебе обшаривать тело мертвого препода». «Придумаю что-нибудь. Говорю же, Лиза поможет». После новостей начинается прогноз погоды. Невольно залипая на ведущую в коротком платье, особенно на длинные ноги и упругую сочную попку, чувствую, как в штанах разгорается пламя. «Ох, блин! Я и так на либидо не жаловался, а теперь я в теле неудовлетворенного юнца. Интересно, Димка девственник? Ставлю все свои, то есть его, 32 рубля, что да». «Ничего, исправим. В ближайшее время я без женского внимания жить не привык». В груди разбросанных Дюбой вещей находится спортивный костюм. То, что нужно. Удобно и неброско. Открываю дверь в подъезд и чувствую запах дерьма. Собираюсь шагнуть за порог, но вовремя останавливаюсь, потому что у меня под дверью насрана. Охренеть! Неужто Анатолий Владимирович подарочек мне оставил? Вот же гадкий тип. Судя по размерам говняхи, сам постарался. Да как следует постарался, от всей своей гнилой души. Я бы с радостью вломился к нему и навешал по самое неболуй. Но энергии сейчас нет. А в обычной драке я против этого громилы не вывезу. Тело слабенькое. Да и вообще, бить первым не стоит. Дюба прав, меня и так ищут. Ничего. Когда вернусь, обязательно спровоцирую Толяна на мордобой. А потом разведу ручками и скажу: самооборона. Даже применять заклятие имею право. Нелетальное. Но электрический лещ вполне себе нелетальное заклинание, но при этом весьма действенное и веселое. В припрыжку, спускаясь по лестнице и легким бегом отправляясь к месту вчерашней битвы, тот переулок, где я бился с Антима, старательно огибаю. Лучше поторопиться, вдруг тело и правда уже увезли, или вот-вот увезут. Заодно и тренировка. Ох, не подрасчитал я силы. Уже где-то через километр еле дышу. В боку колет, перед глазами туман. Приходится перейти на шаг. Отдышавшись, снова начинаю бежать. Если хочешь стать сильнее, никакой пощады к себе. Враги точно жалеть не будут. Добравшись до места, вижу плотное цепление из полицейских седанов и черных джипов с буквами ДБ на дверях. Демоноборцы, то есть. Сотрудников на месте человек 40. Медицинских машин не вижу. Либо все тела, включая мое, уже увезли, либо за ними еще не приезжали. Сейчас узнаю. Как только подхожу поближе, навстречу идет полицейский и рявкает: «Сюда нельзя!» «Здрасте», — сделав грустное лицо, говорю я. «А правда, что магистр Дум здесь погиб?» «Кто? Виктор Думов, что ли?» «Да-да, магистр Дум. Он любил, когда его так называли». «А ты что, студент его?» — спрашивает полицейский. «Да, на первом курсе учусь. Можно мне взглянуть на тело?» «Нельзя!» Страж закона подозрительно смотрит на меня, а потом добавляет: «Все тела увезли уже». «Сука!» «Я же говорил», — бурчит Дюбук, — «давай свалим отсюда». «В морг?» — уточняю я. Полицейский не отвечает, лишь внимательнее присматривается ко мне. «Тебя как зовут, студент?» «Дмитрий». «Ты здесь недалеко живешь?» «Про драку ночью. Слышал?» «Далеко живу, вообще-то. Просто про магистра услышал и приехал». «Правда?» Полицейский шагает ко мне. «Что-то кроме тебя других студентов здесь не видно. Пойдем-ка со мной. Надо задать тебе парочку вопросов». «Не, спасибо. Раз магистра уже увезли, я пошел». «Стоять!» — рявкает мент. «Это не приглашение. Пойдешь со мной». Бежать не вариант. Я и так уже запыхался, а мышцы ног забиты до отказа. Раз все равно повяжут, то пускай на моих условиях. «Отведите к демоноборцам», — говорю я. «У меня для них важные сведения». «Какие еще сведения?» «Сказал же, важные. Для демоноборцев, не для простой полиции». «Сейчас ты у меня договоришься, студент!» — хмурится полицейский. «Молчу-молчу. Ведите, товарищ лейтенант, или кто вы там?» «Я просто патрульный!» — бурчит полицейский. Хватает меня за руку и тащит в сторону машин ДБ. Я тем временем пялюсь на место вчерашнего сражения. Туда, где я вчера погиб. «Ох, ни хрена себе!» «Да мы там локальный апокалипсис устроили. Дорога превратилась в решето, все стоящие рядом дачные домики стали развалинами. От трупов демонов, понятное дело, к этому времени остались только кости. Мертвая адская плоть быстро растворяется на воздухе. Вижу большой собачий скелет с разбитым черепом, и сердце сдавливает тисками». Цер и Бер были для меня как родные. Остальных я тоже ценил, но адских псов любил как детей. Я ведь сам их вырастил. Из маленьких щенков в здоровенные машины убийства. И это для чужих они были страшными монстрами, а со мной всегда вели себя ласково. Готовы были умереть за меня. И умерли. Жалко их, капец. Слезы на глазах и ярость в сердце, только ярость бессильная. Я понимаю, что в нынешнем состоянии не смогу одолеть Гарканова, Да и найти его наверняка будет непросто. Ладно, Дум, спокойно. Не думай о мести. Сам знаешь, это чувство отравляет. Уже пытался отомстить кое-кому и только зря изводил себя долгие годы. Меня подводит к мужику в кожаной куртке с золотыми буквами ДБ на спине. Он стоит спиной ко мне и смотрит на разрушенные дома. В одной руке сигарета, в другой бумажный стаканчик с кофе. «Господин майор», — говорит полицейский, — «здесь студент один нарисовался. Есть подозрение, что тот самый». ДБшник поворачивается, и я не могу удержаться от широкой улыбки. «Это же Садюга! То есть, если быть точным, майор демоноборцев Павел Садеев по прозвищу Садист, начальник Северного округа. Павел, как всегда, небрит и мрачен. Глаза спрятаны за солнечными очками, темные седые волосы взъерошены. На бедре висит чудовищных размеров револьвер. Крутая пушка, зачарованная. 100 раз пытался выиграть ее на дуэли или в карты, но Садюга даже в дупелину пьяный отказывался ставить жеребца на кон. Такое имя он дал своему огромному револьверу — жеребец. Павел затягивается сигаретой, делает глоток кофе и только потом выпускает дым. Хриплым, неприятным голосом спрашивает. «Какой тот самый?» «Ну, который парней в Биберево избил». «А, да похрен, так им и надо. У меня здесь дело посерьезней». Садист, как всегда. Ему насрать на все, что не относится к главному делу. А сейчас его главное дело — моя вчерашняя баталия с братством. «Так ведь это господин майор», — теряется полицейский. «Говорили, что студент демона призывал». «Да?» — Садюга смотрит на меня повнимательнее. «Ты что, демоник?» «Может быть, не знаю. Уделите минутку, я поговорить хочу». Павел снова затягивается и смотрит на меня поверх темных очков. Взгляд, как сталь, холодный и твердый. «Со мной?» «А лучше с Лизой, то есть с капитаном Караевой». «Он сказал, у него есть для вас важные сведения». Вмешивается патрульный. «Ты еще здесь?» — смотрит на него Садист. «Пошел прочь». «Эй, студент, как звать?» «Дмитрий», — отвечаю я, бросив взгляд вслед полицейскому. «Что хочешь рассказать?» «Не вам, господин майор. Хочу с капитаном Караевой поговорить». «Елизаветы здесь нет». Павел докуривает и щелчком отправляет бычок в грязь. «Кто она тебе?» «Несбывшаяся сексуальная мечта. Царица моих влажных фантазий, единственная женщина, которую я так и не смог получить. Сестра, брякаю я, сразу понимаю, что фигню сморозил. Но слово не воробей». «Чего?» — Садист хмурится. «У нее нет братьев, она сирота. Ты кто такой, щенок?» «Сам ты щенок, Садюга!» — вырывается у меня. «О, простите, майор Садеев, господин, я случайно». Павел спокойно допивает кофе, роняет стаканчик и двумя руками хватает меня за грудки. «Слышь, ты кто такой?» — хрипло рычит он. «Откуда меня знаешь?» «На правильный ответ одна попытка. Не справишься — конец тебе». «Ох, блин». Я по опыту знаю, что с ним лучше не шутить. Когда мы познакомились, то чуть не убили друг друга. Прозвище-то у майора неспроста появилось. Вообще-то я собирался открыться Лизе и попросить, чтобы она помогла взять вещи с тела. Но, походу, план придется менять. «Я знаю, кто убил Дума!» — выпаливаю я. «Кто?» — встряхивает меня Паша. «Холод из Братства Свободы!» «Откуда знаешь?» «Я здесь был». «Когда?» Снова встряхивает. «Вчера». «Участвовал в битве?» «Да твою мать, садюга!» Оглядываясь по сторонам, рядом никого нет. «Я и есть дом!» Павел долго смотрит мне в глаза. Даже очки ради такого случая снимает. Потом говорит. «Что за бред ты несешь, студент? Упоротый, что ли? Демонской пыли обнюхался?» «Кушнир напоил меня каким-то отваром и привел сюда», — вкратце объясняю я. «Холод хотел меня завербовать, я послал его нахер. После этого на меня напали и прикончили почти всех моих демонов, и меня тоже. А я, благодаря Антошиному зелью, переродился в теле студента, которому пробили черепушку антимаги. Понял?» Садист медленно облизывает губы, странно шевелит бровями и спрашивает. «Любимый виски?» «Шотландский односолодовый». «Ладно, это было просто. Студент ему всегда такой подгоняет. Как звали его первую любовь?» «Я никогда не влюблялся». Усмехаюсь. «Ага, допустим. Что за татуировка у меня на бедре?» «Отпечаток кошачьей лапы и буква «Т». Память о любимом Мейн-куне по кличке Тамерлан». «Вот это точно. Кроме дома мало кто знает». Садист отпускает меня. «Охренеть, Витек, это правда ты?» «Правда. Только я теперь не Витек. Дмитрий Могильный. Рад знакомству, типа». «Дум, ты дебил!» — стонет в мыслях Дюбук. «Зачем ты ему рассказал?» «Все равно я Лизе собирался рассказать, а Садюга парень надежный». Павел отходит на шаг и осматривает меня с ног до головы. Улыбается. Ого, какое событие! Наблюдать улыбку на роже садиста можно не чаще, чем лунное затмение. «Но ты и дрыщ теперь, Думав. Могильный! Не беда, подкачаюсь». Садист кивает и сразу переходит к делу. «Значит так, все помнишь, как вчера было?» «Да». «Сейчас расскажешь, под запись». «Разбежался. Хочешь, чтобы братство меня искать начало?» «Ты сам разве не хочешь их найти?» — удивляется Павел. «Чтобы что? Отомстить? Нет, спасибо. Мне новая жизнь дорога. Еще дороже прошлой, потому что воскреснуть второй раз вряд ли получится». «Разумно», — кивает Садюга. «Ладно, не ссы. Пропишем тебя как анонимного свидетеля». «Давай тогда услуга за услугу. Мне бы тело обшарить, — говорю я, — ну, свое, прошлое. Ключи от квартиры забрать, деньги и пальто». «А вот с этим проблемы», — цокнув языком, говорит Павел. «Нет твоего тела. Не нашли». «В смысле не нашли?» «Прямом». «А откуда тогда сведения, что магистр Думов погиб, если тела нет?» «Как тебе сказать?» Садист прикуривает новую сигарету. «Голову нашли, а тела нет». «Мне резко плохеет. Преисподняя меня побери. Гарканов что, башку мне отрубил?» «Ублюдок!» «Вот кто настоящий садист!» «Ты как-то сбледнул», — Павел выдыхает дым. «Нормально все?» «Ага». «Как думаешь, зачем им твое тело?» «Понятия не имею. Вру я». «На самом деле предположение есть. Холод так и не смог вытянуть мою силу. Возможно, хочет провести какой-то ритуал с моей бренной плотью или типа того». «Ох. А если он ухитрится вернуть мою душу в тело?» «Нет, исключено. Если бы я оставался бесплотным духом, тогда да. Но я уже нашел новое вместилище. Просто так меня теперь отсюда не выдернуть». «Лиза-то тебе зачем?» Продолжает задавать вопросы садист. «Думал, поможет. Решил в новом теле подкатить. Вообще без шансов. Отвали, садюга. Пойдем, дам показания. Может, у вас получится найти этих ублюдков. и мое тело. «Ага, пойдем», — отбрасывая окурок, говорит Павел. «Эй, слушай», — восклицаю я, — «отправьте людей к моей квартире. Вдруг они захотят туда проникнуть». «Не учи работать, Дум, уже сделано». «А мне можно туда? Вещички кое-какие забрать?» «Это уже не твои вещички». «Издеваешься, да? Садист проклятый». «Шучу». С мрачной мордой соглашается майор. «Можно, конечно, только позже. Сначала попробуем гостей дождаться». «Как-то все простенько выходит, аж не верится. Всем нутром жду подлянки». Залезаем в один из джипов ДБ. Я рассказываю Павлу все, как было, а он слегка изменяет мои показания, оставляя суть. Чтобы, значится, всем остальным казалось, будто анонимный свидетель наблюдал за боем со стороны. «Хорошо. С этим все понятно, но зачем они вообще решили тебя убить?» «Это уже не под запись». Захлопывая ежедневник, говорит Павел. «Дюба сказал, что когда холод меня прикончил, он захотел поглотить мою силу». «Силу поглотить?» Садюга чешет горбатый нос и закуривает. «Интересно. И как, получилось?» «Нет. Дюбук ему не дал». «Молодец. Он сам-то выжил?» «Да», — киваю я, не ударяясь в подробности. «Угу». Павел стряхивает пепел в окно, а остальные... «Больше никого не осталось». «Жаль слышать. А Дюбук, он что, в размерах уменьшился?» «Как ты догадался?» — усмехаюсь я. «Работа такая», — хмыкает садист. «Тебя и всех твоих демонов, кроме Дюбы, прикончили. Ты переродился в теле студента, которому проломили башку антимаги. И тут как раз не очень далеко три парня жаловались, что их избил студент на пару с мелким демоном». «Спалились!» — бормочет Дюбук. «Да, тут и так все было очевидно. А садист — профессионал. Не парься, ничего нам не будет», — отвечаю я. «Ладно, не буду отрицать», — говорю вслух. «Только они первые начали. Это была самооборона». «Демонов нельзя призывать против неодаренных», — строго говорит Павел, — «даже при самообороне». «Я знаю. Только не говори, что собираешься меня за это посадить». Садюга смотрит на меня долгим взглядом, от которого реально не по себе. Дюба грязно матерится у меня в мыслях. «Не посажу», — говорит наконец Павел. «Антима совсем распоясались. Пусть понимает, что с магами шутить нельзя, даже со студентами. Но придется регистрироваться». «Не надо», — стану я. «Пожалуйста». «Придется, Дум. И лучше тебя Дима звать. Наедине можно по-старому. Садист, не надо нас регистрировать. У меня пока и силы-то нет». «А чего это ты отпираешься?» «Да не хочу я опять на вас работать». «Я тоже не хочу», — подтверждает Дюба. «Ну и зря», — пожимает плечами Павел. «Мы же деньги платим. Плюс прокачка для демонов. Если Дюбук потерял свои силы, ему все равно это надо». «Вообще-то он прав. Вдруг резко перебывается Дюба. Подумаешь, одержимых мочить и прочую шелупень. Я не против». «Дюбук не против», — вздыхаю я. «Ладно, поехали регаться». «Сам поедешь, у меня дел много». Садист достает из кармана визитку и ставит на ней роспись. «Покажешь дежурному, скажи, что от меня». «Ладно», — бурчу я, убирая визитку. «Помощь нужна какая-нибудь?» Подумав, я киваю. «Да. Можешь пробить, кто такой этот Дмитрий Могильный?» Тычу себя пальцем в грудь. А то его воспоминания куда-то улетучились. Надо узнать про семью и так далее. «Хорошо. Я позвоню, кому надо. Насчет драки с антимагами можешь не париться. Я закрою дело». «Спасибо, Паша». «Когда что-нибудь появится, я с тобой свяжусь». «Ладно». Открываю дверь машины. «Не забудь, что мне в старую квартиру надо попасть». «Помню», — отвечает Павел. Ну вот, все достаточно неплохо сложилось. Придется, правда, регистрироваться и затем выполнять задания демоноборцев, отказаться от которых нельзя. Садюга правду сказал. Они за это платят, но взамен приходится рисковать своей шеей. «Не переживай», — вкрадчиво говорит Дюбук. «Нам ведь прокачка нужна?» «Нужна. А еще теперь надо зайти в отделение ДБшников, и ты знаешь, кого там можно встретить». «О, да», — улыбаюсь я, и настроение сразу улучшается. «Там можно встретить Лизу». «Вот-вот. Вдруг в новом теле ты ей понравишься». «Раньше ты другое говорил». «Ну да пофиг. Погнали. Может, сразу и задание какое-то выдадут. Деньги нам не помешают».